Глава 13. Джон Карта, стоя позади Миты с мечом в одной руке и ружьем в другой, с большим подозрением смотрел на существо, приближавшееся вслед за Биллом. «Не вздумайте подойти ближе, слышите?» — приказал он. «Это вот ружье стреляет радиевыми пулями, которым ничего не стоит прострелить твоего железного приятеля насквозь». Мита попятилась. «Вы что, с ума сошли? Радиевые пули, да вы, должно быть, светитесь в темноте, и продолжительность жизни у вас не больше, чем которому эти дряблые, слизистые инопланетяне были уже поперек горла». «Подойдем к делу проще. Что вы скажете, если я отправлюсь туда и разнесу их всех в клочья?» «Вот ты убьешь мою возлюбленную принцессу!» «Ну хорошо, давайте сделаем иначе. Вы сейчас под покровом темноты проберетесь туда и выясните, где она. Потом, когда я появлюсь там на рассвете нежных нарциссов и всех прочих прекрасных цветов». «Замечательно! Вот и разнюхайте, где спрятан этот прелестный букет, и дайте знать Марку, а то он рвется в бой. Ну, давайте, наконец, возьмемся за дело». «Я иду разыскивать свою любимую. Главное — скрытность. Поэтому я не рискну взять с собой старушку Бетси, мое верное радиевое ружье. Оставляю его на ваше попечение, мэм». «Нет уж, повесьте его на дерево. Пусть повисит до вашего возвращения». Джон Карти ничего не оставалось сделать. Он тщательно пристроил ружье высоко на дереве и бесшумно, как привидение, скользнул в пустыню.